Ходьба. Пятилетний ребенок ходит вполне уверенно, соблюдая намеченное направление. Движения рук и ног достаточно координированы, но еще не очень свободны и энергичны. Положение тела при ходьбе часто напряженное, особенно скован плечевой пояс. Спина недостаточно выпрямлена, но голова приподнята, и ребенок во время движения смотрит перед собой. Шаг становится легче, появляется отталкивание носком от почвы, устанавливается определенный ритм и нарастает скорость ходьбы. Дети в этом возрасте уже вполне владеют различными способами ходьбы – на носках, на пятках, на наружных сводах стоп и другие, и свободно используют их в играх или на занятиях физкультурой. Родители должны продолжать совершенствовать ходьбу, устранять имеющиеся недостатки. Самое главное – воспитывать правильную осанку при ходьбе, постоянно следить, чтобы ребенок держал спину прямо и не опускал голову. В этом помогает ходьба с мешочком на голове, а также ходьба с фиксированным положением рук, руки на поясе, руки в стороны и так далее. Напряжение рук, дискоординация движений часто появляется от излишней старательности ребенка, поэтому не следует ему указывать на эти недостатки. Лучше отвлечь ребенка от работы рук, предложив ему увлекательное задание, например, ходьбу под музыку, ходьбу в различном темпе. Задание в ходьбе по линиям, змейкой, с перешагиванием через начерченные на полу линии, с перешагиванием через различные предметы, ходьба из обруча в обруч, приучают ребенка поднимать ноги, хорошо выпрямлять их, в результате чего увеличивается длина шага.